Глава 46. Ариша. Выходные прошли напряженно. Решив в первую очередь выяснить все лично у Федерико, привезенное Андреа заявление подписывать отказалась. К тому же требовалось оформить еще и доверенность, а ехать к нотариусу с незнакомым, по сути, мужчиной я не рискнула. Как назло, дозвониться до Федерико не получалось, но самое странное, что он был доступен и просто не брал трубку. Я пыталась несколько раз, но мой звонок неизменно перенаправлялся на автоответчик. Странное напряжение и предчувствие чего-то неприятного не отпускало. Я думала о том, виделся ли Федерико с моим почти бывшим мужем сам, или согласованием развода занимался его юрист. Боялась даже представить, что наговорил ему Макс и в каких красках расписал причины, разрушившие наш брак. Учитывая его угрозы, не сомневалась, что он постарался вылить как можно больше грязи. С одной стороны, это пугало, но с другой, если Федерико все знал, его молчание стало понятным. Мне не придется искать слова, оправдываться и сдерживать эмоции. Взял время на размышления? Отлично. Посмотрим, настолько ли он меня любит. Решил все прекратить, еще не начав. Тоже переживу, но без лишней нервотрепки и ложных ожиданий. В этом плане могла лишь поблагодарить Макса за его мнимое вредительство. Своими действиями он просто предотвратил еще одно разочарование, а их и так было уже с лихвой. В воскресенье, отключив телефон, почти весь день посвятила себе любимой. Дома почти не находилась, гуляла по городу, прошлась по магазинам и побаловала себя обновками. Потом зашла в небольшое кафе и вкусно пообедала. Перестав надеяться на призрачный шанс отношений с Федерико, внутренне успокоилась и, пожалуй, впервые задумалась о будущем. Находиться длительно в служебной квартире было комфортно, но не очень удобно. А имея деньги, ежемесячно получаемые с аренды квартиры в Питере, я вполне могла купить жилье в столице. Пусть не очень шикарное и, конечно же, в ипотеку, но так я перестала бы зависеть от кого бы то ни было. Оставалось подкопить на первый взнос, и на это у меня было почти полгода. Возвращаясь домой, ненадолго забрела в магазинчик детских товаров. Просто не смогла пройти мимо витрины с милыми вещичками и игрушками. Немного побродила вдоль рядов, разглядывая крошечные одежки, коляски и полезные мелочи. А на выходе из магазина неожиданно столкнулась с... «О, какие люди!» — скривившись, пропела Дарина. И, огладив уже заметный животик, поинтересовалась нескрываемой издевкой. «Готовишься к материнству? А что ж без охраны?» «Хорошего дня!» Не желая вступать в перепалку, пожелала я и, обогнув ее по кругу, пошла дальше. «Скажи, ты счастлива?» — окликнула Дарина и, поймав мой недобрый взгляд, скрестила руки на груди и со злостью продолжила. «Добилась, чего хотела. Ну ладно, развод, у вас и так к этому шло. Но карьера, зачем ты хочешь уничтожить то, к чему Макс так долго шел?» При упоминании имени бывшего я невольно вздрогнула и, оглядевшись, судорожно выдохнула. Дарина восприняла мою реакцию по-своему и тут же поспешила успокоить. «Не бойся, я одна. К тому же Максим к тебе теперь и на километр не подойдет. Зачем было натравливать на него своего?» «Не понимаю, о чем ты?» Пожав плечами, отозвалась я и, собираясь уйти, напомнила. «Не сам ли он создал эту ситуацию? Я хотела развод. Он угрожал?» Обратившись за помощью, я всего лишь защищала себя, своих родных и... Обратившись к тому, кто... Перебив, прорычала Дарина. Потом замерла и, смерив меня странным взглядом, хохотнула. «Постой-ка, так ты все еще не в курсе, кто тебя... А что? Это даже интересно». «Прощай», — выпалила я и, не дожидаясь очередной колкости, быстро вышла из магазина. Теперь сомнений, что Федерико и Макс пообщались лично, у меня не осталось. Не хотела вредить бывшему мужу, но и осуждать действия Федерико не собиралась. Прекрасно понимала, что с его властью и связями он вполне мог лишить Макса карьеры и любой возможности устроиться в престижную компанию столицы. Но теперь я боялась, что, вернувшись в Питер, Максим воплотит в жизнь свои угрозы. Поэтому в понедельник собиралась серьезно поговорить с Федерико. Развод разводом, но портить чью-то жизнь. Счастливее я от этого не стану, а вот совесть будет мучить еще долго. В понедельник на работу пришла чуть раньше, собираясь заглянуть к нашим юристам и показать документы, которые мне оставил Андреа. Планировала вызвать специалиста прямо в кабинет, чтобы избежать ненужной огласки. Но планы резко изменились. Уже подходя к приемной, услышала перепалку между Надей и тем, кого надеялась больше не увидеть. «Максим, что ты здесь делаешь?» Пройдя в приемную, поинтересовалась у почти бывшего мужа и, переглянувшись с Надей, спокойно добавила. «Ты записывался на прием или...» «Простите, Арина Даниловна, я пыталась его выпроводить, но...» Начала виновата Надя. «Арина Даниловна?» Лицо Макса удивленно вытянулось, но он почти мгновенно взял себя в руки, прорычав сквозь стиснутые зубы. «Так вот откуда ветер дует. Все же воплотила свою угрозу?» «Что здесь происходит?» От рыка, раздавшегося со стороны двери, вздрогнули все присутствующие, включая Макса. Федерико быстро вошел в приемную и, встав между мной и Максимом, пророкотал. «Убирайся, пока я не вызвал охрану». «Остановитесь!» – вмешалась я и, обратившись к Федерико, возмутилась. «Что все это значит? Я лишь просила помочь с разводом. К чему эта агрессия? Или... Вы знакомы?» «Я никуда не уйду, пока не поговорю с моей женой», – отзеркалив тон соперника, рявкнул Макс и, набычившись, вкрадчиво добавил. «Или она прямо сейчас узнает о...» «В кабинет», – прорычал мой итальянский ревнивец и, взяв меня за плечи, попросил. «Ариша, подожди здесь, прошу тебя. Мы все решим. Обещаю, что больше не...» «Ну вот еще», – фыркнула я и, вырвавшись из его хватки, первой зашла в кабинет. Мужчины вошли следом и, закрыв дверь, замерли посреди кабинета. Максим задумчиво смотрел то на меня, то на моего защитника, а Федерико просто уничтожал соперника взглядом, только что не рычал, хотя... «Зачем приперся?» – пророкотал он и, судорожно выдохнув, прошипел сквозь стиснутые зубы. «Или еще не понял?» «Нет, не понял. Что она здесь делает? Я пришел поговорить с тобой». Отозвался Максим и, криво усмехнувшись, перевел на меня насмешливый и даже брезгливый взгляд. Федерико дернулся, ревниво загораживая меня, и, стиснув кулаки, предупреждающе покачал головой. «Что ты не понял?» – вмешалась я и, чувствуя подвох, хрипло добавила. «Почему тебя удивляет, что я здесь?» «Не ожидал», – хмыкнул Макс и, склонив голову на бок, буквально сплюнул. «Думал, ты другая. Любил, надеялся вернуть, а ты променяла меня на него». Федерико вдруг судорожно сглотнул и, опустив голову, замер. Я поняла. Преодолевая себя, он давал мне возможность выговориться и поставить жирную точку на прошлом. «Не твое дело», – огрызнулась я и, вздернув подбородок, прошипела. «После того, что ты сделал, после того, как... И ты собирался отправить меня на обо...» «А что я сделал?» Муж хохотнул в голос и, указав на Федерико, поинтересовался. «Его поступки тебя не смутили?» «Не смей», – глухо прорычал Федерико и, посмотрев на меня затравленным взглядом, едва слышно прошептал. «Ариша, не слушай его. Я все объясню. Все не так. Поверь, любимая». «Любимая?» – исказив голос, передразнил Макс, смерил меня убийственным взглядом. И, чеканя каждое слово, начал убивать страшной правдой. «На деньги повелась. А может, понравилось быть его игрушкой? Или ты все еще не знаешь?» «О чем ты?» Чувствуя, что задыхаюсь, выдавила я. И, посмотрев на Федерико, истерично потребовала. «Да объясните же, наконец-то!» «Выбрала его?» Продолжил Макс. «Я изменил. Не отказываюсь. Проигрывал деньги. «Тоже верно. Я проиграл тебя. Сам виноват. Мог все понять. Но то, что ты выберешь его, чем он лучше?» «Уходи», – прошептала я, понимая, что не готова к правде, которую он решил мне открыть. Но он не собирался меня жалеть. «Он лучше? Тот, кто ради собственной прихоти обманом затащил тебя в койку? Тот, кто играл нашими судьбами?» На миг я оглохла, ослепла и перестала что-либо чувствовать. Организм выбрал максимально щадящий режим. Но прежде чем отключиться, я успела выдохнуть. «Убирайся».